Глава 12. По бункеру Уткин бродил недолго. Вернулся мрачный, попросил тихим голосом. «А можно, если это не нарушит новые государственные тайны, как-то взглянуть, ну, на то место?» «Какое?» — спросил я. «Ах, да, конечно». Широкая стена вспыхнула, превращаясь в экран высокой четкости. Вдали прорисовываются знакомые силуэты небоскребов Маценюка. Слева и справа на большом удалении еще здания, не столь примечательные. А между ними словно поверхность планеты Меркурий, оплавленная и даже не бугристая. Такая разве что у нейтронной звезды, когда давление и чудовищные температуры выравнивают поверхность до зеркального блеска. Я слышал, как подошли еще сотрудники, но первым в напряженной тишине прозвучал вздрагивающий голос Уткина. «Ого, не сразу и сообразишь, где это?» Лавр сказал мрачно. «Я тоже ждал хотя бы оплавленные прутья арматуры, чтобы торчали из застывшей земли, как оскаленные зубы». «Ты чего?» — спросил Карпов. «Металл испарился. Земля кипела даже не знаю на какую глыбь, зато сейчас гладкая и ровная, хоть космодром строй на таком монолите». Я промолчал. Вакуумная бомба смела не только многотысячную толпу, но и все с поверхности. Голо и пусто, вплоть до небоскребов Маценюка, что смотрят на мир выбитыми окнами. А земля, да, термитная и проплавленная метров на 300-400, а то и на все 500. Между этой плитой и бункером еще метров 200 нетронутой почвы. Можно бы рассчитать и на 100, даже на 50, но рискованно. Мало ли что в характеристиках термической бомбы указано 500 метров. Круглые цифры всегда врут. В этом случае примерный разброс – от 200 до 300. Можно было бы вообще бункер расположить на глубине километра, но я торопился успеть обустроить изнутри, чтобы затаскивать уже почти закупленное оборудование. Я футуролог, только обозначаю проблемы в будущем, решать должны другие. Но если не находятся такие люди, приходится в меру сил и возможностей барахтаться самому. А самому — это отвлекаясь от настоящей работы, потому что этот засекреченный даже от своих бункер закупка и перевозка высокотехнологического оборудования – никчемная хрень, что отняла несколько лет, когда своей настоящей работой занимался урывками, а голова постоянно была забита тем, как незаметно закупить оборудование в насквозь просматриваемом мире. Как спрятать? Как провести работы по рытью туннеля? Возможно, из-за этой мелочевки допустил где-то промахи. Осознание этого мучило несколько лет. Вдруг да все это делаю напрасно, ничто не предвещает катастрофы. Не все сгущающиеся тучи обещают грозу, и даже громыхающий гром может погреметь и затихнуть. А я, как параноик, везде выискиваю признаки грядущего взрыва, так долго задавливаемых инстинктов нарушить все правила, которых все больше и больше, вырваться на свободу. Душа жаждет и выпьет. Только теперь начала отпускать, ощутил даже горькое удовлетворение. Ага, просчитал точно, мир в самом деле взбесился. Захотелось говна нюхнуть, да так нестерпимо, что уже ничто не удержит, ни мораль, ни законы, ни армия. Что ж, даже законы почти во всех странах говорят и даже утверждают как непреложное правило, что каждый человек имеет право выбора. Теперь вот так называемый простой народ яснее ясного показал свои предпочтения. Хотя все и так знаем, помалкиваем из старомодного приличия. Но сейчас время демократии и личной свободы. Мастурбацией и коитусом можно заниматься и на людной улице, даже при детях и с детьми, так что никаких раздражающих нашу звериную суть и сдерживающих запретов. Вообще рухнули гнусные законы тоталитарных режимов, сковывающие волю так называемого человека, которому ничто из его животного наследия не чуждо и еще как не чуждо. А все прошлое, как известно, свято и священно. К тому же у человека право развиваться во все стороны, как записано в Конституции, даже в те, которые сегодня считаются неприличными, а завтра станут обязательными. Потому он имеет право. Еще как имеет. Так что мы, сознательно удержавшие себя от таких чересчурных свобод, такие вот ретрограды, как бы уважаем их свободу выбора, и потому в сингулярность силой и даже уговорами тащить не будем. Да и не одни останутся, с ними две трети, если не больше, так называемой интеллектуальной и творческой элиты. По крайней мере той, что так себя называет и которую постоянно превозносят в медиа. Практически все шоумены, актеры, люди искусства, поэты, мемуаристы, певцы, фитнес-модели, даже некоторые из мира науки, то ли заблудившиеся параноики, то ли конъюнктурщики, которым важнее хапнуть здесь и сейчас, а не рассчитывать на журавля в непонятном будущем. А мы пойдем дальше. Если, конечно, сейчас как-то уцелеем. Сутки прошли в суетливой нервозности. Бункер оказался гораздо просторнее, чем ожидалось моей команде. Вообще-то самое трудное было не копать, а протащить в подвал незаметно или под отвлекающими предлогами буровую установку, а затем уже по удаленке мониторил из своего кабинета, где и сколько копать. Изъятой породой укреплял стены, уплотняя ее в десятки, а в некоторых случаях и в сотни раз. Бункер вообще-то выстроил за месяц, но аппетит приходит во время еды. И еще трижды возвращался к нему, расширял и затаскивал туда аппаратуру, что появлялось в последние годы. Сокол и его люди отыскали три установки по отладке Фемто-3, расконсервировали и тут же принялись испытывать их на вшивость. Вдруг шеф да в чем-то ошибся. Вот Господь Бог и то дал промашку, когда создавал Вселенную. Мы бы подсказали варианты получше. Вечером первого дня Сюзанна по каким-то признакам определила, что ко мне минут через пять зайдет Диана. Я включил камеру в ее ячейке. Вроде бы не собирается, занята делом. Но через 4 минуты в самом деле смахнула с монитора расчеты, заменив благостной картинкой целующихся птичек. Поднялась из-за стола, решительная, как Артемида на охоте, поправила прическу и вышла в общий коридор. Теперь даже я понял, что идет ко мне, хотя тоже не скажу по каким признакам. Просто ощутил, вот и все. Как и некоторые из прогнозов, где не столько расчетов, как ощущений надвигающихся событий. Трудно увязывать данные по выплавке стали и росту благосостояния в Африке с моими наблюдениями, как люди реагируют на всякие мелочи в соцсетях, на форумах, как ведут себя в магазинах и как все больше футболы и бои без правил вытесняют филармонии и Моцартов. Вошла она подчеркнуто веселая и оптимистичная. Такой вид подчиненных должен радовать начальство, что привело в подземный бункер и как бы чувствует некоторую вину. А я ее чувствую еще как, но тоже улыбаюсь, как дурак. С дураками в любом обществе жить легче и приятнее. «С винтовкой в руках-то весьма даже», — сказал я. «Но все же без нее как-то привычнее, а я традиционалист, стремящийся в сингулярность». Она еще больше засветилась счастьем. Озверевшая толпа и ее разорвала бы в клочья, а бункер вполне так ничего. Никто не ожидал, что здесь такой простор и такая роскошь. Радуется совсем уж открыто. А улыбка сделала ее растатуаженные и вздутые для поцелуев губы еще сочнее. «Шеф», — произнесла она мягким контр-альто, глядя мне прямо в глаза, — «когда-то я сомневалась в вас и правильности вашего пути, слишком уж вы... Но сейчас у вас нет более преданного вам человека, по крайней мере, женщины». Я спросил в изумлении. «Сомневалась? Тогда почему ты здесь?» Она загадочно улыбнулась. «Прислали? Сказали, вы из футурологов наиболее перспективные, а коллектив у вас лучший. Вы сами его то ли подобрали из лучших, то ли сумели выковать. И хотя наверх не лезете, но мне сказали, что жизнь вас все равно выпихнет на вершину». «Кто сказал?» Она улыбнулась еще загадочнее. «Не догадываетесь? Ваш директор Скурлацкий Макар Афанасьевич моим родителям. А его очень уважали за мудрость и понимание ситуации в обществе». «Скурлацкий», — повторил я. «Макар Афанасьевич. Он в самом деле был мудр, даже я не постигал всю глубину. И прогнозировал точнее меня». «Он был очень стар», — сказала она с сочувствием, — «и видел в жизни больше. А вы пойдете дальше». Я спросил настороженно. «Мы уже на «вы»?» Она засмеялась, тряхнула головой. Волосы красиво взметнулись и легли золотой волной на плечи, а глаза засияли, как утренние звезды. «Это я нечаянно, из пиетета. Когда о таких высотах голова идет кругом, как на чертовом колесе. Когда ты тот самый великий футуролог, я ни за что не решусь взять в ладонь твои гениталии. Это же... это даже не непристойно, а кощунственно». Я пробормотал. «Да, сейчас не до всякого такого. Мы в убежище». Она продолжала смотреть мне в глаза. Улыбка стала загадочной, а голос потеплел. «Шеф?» «Что?» — спросил я в настороженности. «Что у тебя в кармане?» «За пазухой», — уточнила она с той же улыбкой. «Женщины обычно прячут за пазухой. Между сиськами. Миледи так перевозила тайные письма, а мушкетеры не решались их оттуда достать, пока не догадались перевернуть вниз головой и потрясти. Но ты можешь проверить, что я там прячу». «Ничего не прячешь», — возразил я. «Одни сиськи. Их и так хорошо видно. Сейчас одежда еще та одежда, что не одежда, а так, подтанцовка у солиста. Даже двух. Так бы и не обратил внимания на сиськи, а одежда подсказывает. Смотри, вот сиськи». Ее улыбка стала чуть шире. Самую малость. Но я заметил, спохватился. Вот и снова она, психолог, повернула разговор с футурологией на сиськи. Мужчин на эту тему свернуть легче всего. А я еще и такой по характеру. Не могу спорить с женщинами так же твердо, как с мужчинами, сексист, проклятый male pig. Она мгновенно заметила, что именно заметил я. Уловила изменения в моем лице, хотя я не шевельнул ни мускулом. «Шеф», — произнесла она уже деловым голосом профессионального психолога, «коллектив в порядке, не в полном, конечно, но если люди умны, у них эмоции под контролем. Так что никаких истерик, заламывания рук даже в своем кругу, никаких глупых вопросов». «Хорошо», — сказал я с облегчением. «И еще», — продолжила она, глядя в мое лицо неотрывно, «у них даже слишком велика вера в своего шефа и руководителя. Вы хорошо держитесь, шеф? Ни разу не видела тревоги на вашем лице». «Ни разу?» — она покачала головой. «Вообще-то видела, но это я. А вот если смотреть глазами остальных, менее искушенных, то наш шеф всегда тверд и незыблем, все знает наперед». Я пробормотал. «Убежище может усилить эти настроения». «Ладно, совершу на их глазах какую-нибудь заметную глупость. Критичное отношение к руководству необходимо». В ее глазах заблестели веселые огоньки. «Можете сейчас», — предложила она. «Например, коэтус, забыв отключить камеры. Что-нибудь непристойное, если такое еще осталось. Но вы же можете придумать». «А разве раньше отключали?» «Разве правило?» — спросила она. «Не ужесточаться?» Я подумал, кивнул. «Верно мыслите, хоть и психолог. Правила должны применяться к обстоятельствам, но это потом. Диана, прикинь, что понадобится сделать. Но так, чтобы не слишком напрягать коллектив. Мы все чуткие и нервные, хоть и толстокожие». Она ответила серьезно. «Уже кое-что есть. Но пока в черне. Отшлифую и принесу в клюве. Или за пазухой, шеф. Вы же отовсюду достанете». В бункере, как с облегчением убедились все в первый же день, можем продержаться хоть сотни лет. Принтеры обеспечат питанием, энергию предусмотрел из разных источников, даже термальное пашет, а любые отходы утилизируем без остатка. Но все-таки шок сказался. После кратковременного всплеска радости, что спаслись, пришел отходняк. Некоторые все еще в апатии, думают об оставленной наверху родне, хотя там их жизням ничего не грозит. Осматриваются вяло и растерянно. Кто-то просто все еще сидит на полу у стены, уронив голову на колени, обхватив их руками. Диана зашла еще разок. Сообщила деловым тоном, что шок пройдет скоро. Многие просто готовились красиво умереть в бою, защищая идеалы. На героические всплески мы все в определенных случаях бываем готовы. Но оказалось, что предстоит долго и трудно жить дальше. А это непросто. Всплеск долгим не бывает. «Уже отходят», — сказала она успокаивающе. «Некоторые вообще не показывают виду, как вон, ваш друг Сокол». «Он в самом деле...» «В самом...» Тряхнула сильнее других, но держится, подбадривает других. «Начальство», — пояснил я. «Как бы ни хреново самому, но для подчиненных должен быть бодр и весел, как ишак на Среддина». Она сказала с улыбкой. «С вас берут пример, наш генералиссимус». «Сокол в самом деле бодр и полон злой энергии. Я понял причину, когда он отвел меня в сторону и прошептал едва слышно. Вообще-то не придется дожидаться конца света. Фемто-3 мы отодвинули еще наверху, пахали над его модернизированной версией». «Фемто-4?» «Да», — подтвердил он ликующим шепотом. «Столько новых возможностей! Это хоть и Фемто-3, но уже Фемто-4, шеф. Программное тоже. Ничего не надо переписывать. Ну, почти ничего. Увеличили только технические характеристики. Он почти готов, шеф. Осталась доводка, и можно пробовать». «Никому ни слова», — предупредил я. «А вдруг снова? Уже сколько раз. Такой взлет, ликуем, а потом крылья горят. С высоты морды о камни как-то не совсем радостно. Мы и так на нервах». «Нельзя», — согласился он. Но можно. Пусть и не сразу. «Помалкивай», — велел я. «Люди на взводе». «У нас интеллектуалы», — возразил он, — «а не интеллигенты. Это у тех даже в благополучном мире срывы, запои, истерики, жалобы и ламентации. Мы держимся, несмотря на... Мы с Валентайном пашем так, будто спасаем мир. Да и твои тоже пишут и переписывают под новые фичи код. Смешно, но вдруг в самом деле спасаем». Я кивнул, поинтересовался. «Как на новом месте? В смысле, такой тесный контакт с нашими?» Он вымученно улыбнулся. От усталости это больше походило на оскал загнанного в угол волка. «Когда мы с местными в одной, можно сказать, комнате, то почти одна команда. Мы с железом, они с софтом, идем ноздря в ноздрю. Эх, какую прекрасную лабораторию уничтожили те сволочи!» Его кулаки стиснулись. В глазах мелькнул мрачный гнев. Даже дыхание пошло чаще. Я промолчал. Но чувствуем и думаем сейчас примерно одинаково. Эти простейшие облегчили нам задачу. Сколько было споров, как именно втащить все это упирающееся тупое стадо в прекрасный мир сингулярности, чтобы каждому дать самое большое счастье. Но теперь, да, пошли все в задницу. Войдут только те, кто стремился и приближал, а вот остальные... Нет, их не тронем. Хотя бы за то, что убили лучших ученых и уничтожили мир науки. Просто оставим в покое. Пусть рвут глотки друг другу. Это их священное право свободных и независимых. Наконец-то вырвали его из цепких лап оголделой и гнусной власти».